Под Нарвой понимали, шведов надо ждать с первыми заморозками. Шереметьев с четырьмя иррегулярными конными полками, посланный для промысла над неприятелем, дошел до Везенберга и счастливо побил было шведский заградительный отряд, но внезапно отступил к приморским теснинам Пигайоки в верстах в 40 от Нарвы. И оттуда писал Петру. Отступил не для боязни, но для лучшей целости. Под Визенбергом топи несказанные и леса превеликие. Кормы, которые были не токмо тут, но и около, все потравили. А паче того я был опасен, чтобы нас не обошли к Нарве. А что ты гневен, что я селения всякие жгу и чухонцев разбиваю, то будь без сомнения. Селений выжжено немного, и то для того только, чтобы неприятелю не было пристанища. А ныне приказал отнюдь без указу, чтобы край не разоряли. Где я стал под Пигайоками, неприятелю безвестно. Мимо пройти нельзя. Далее отступать не буду. Здесь и положим животы свои, о том не сомневайся. Наконец, на счастье или на беду, ветер подул с севера. В день разогнало мокрую мглу, низкое солнце скупо озарило утопавший в грязях лагерь, в городе на церковном шпиле загорелся золотой петушок, землю схватило морозом. Стали подходить обозы с огневыми припасами. На быках по 10 пар на каждую подвезли 2 знаменитых весом по 320 пудов пищали лев и медведь, отлитые 100 лет тому назад в Новгороде Андреем Чоховым и Семеном Дубинкою. Как черепахи ползли гаубицы на широких и низких колесах, короткие мортиры, бросающие 3-пудовые бомбы, все войска стояли под ружьем, все конные полки оконь с голыми шашками на случай вылазки шведов. 200 человек, подхватив канатами, втащили льва и медведя на средний редут против южных бастионов крепости. На батареях всю ночь устанавливали гаубицы и мортиры, в крепости тоже не спали, готовились к штурму. По стенам ползали огоньки фонарей, перекликались часовые —